Глава 4. Короткая передышка. К концу трудового дня Настя заработала головную боль, парочку комплиментов от генерального менеджера и изжогу. Причем причину последней она не понимала сама. Вроде бы суп в уместном кафе был вполне съедобным, и салат радовал свежей зеленью и отсутствием майонеза. Что-то было не так, и с этим что-то разобраться стоило как можно скорее, пока не обострился гастрит. В свои 33 Настя уже хорошо успела познакомиться с этой болячкой, верной спутницей стрессов. Прошел год после последнего обострения, и снова глотать лекарства и ненавистную овсяную кашу не было никакого желания. Что бы там врачи не утверждали о сезонности заболевания, в ее случае пара года значения не имела. Спусковой крючок проблемы находился не в желудке, посему, решив бороться с причиной, а не последствиями, она набрала номер дядюшки. Тот ответил после третьего гудка. «Хороший признак», — заметила Барская. Александр Михайлович был крайне занятым человеком, без семьи и детей. Только работа 24 часа в сутки, 365 дней в году. Подчас не приходилось даже рассчитывать услышать его, но в этот раз Насте неслыханно повезло. Недолгий обмен любезностями закончился приглашением в гости к магнату. Довольно улыбнувшись своему мобильному телефону, Барская приглашение приняла. На радостях даже изжога несколько притихла. Тело не умело лгать, а значит, направление было выбрано правильно. Ругая, на чем свет стоит работников лифтовой службы, два уставших хоккеиста поднимались на 11 этаж. Тяжелые сумки на плечах, пакеты с продуктами в руках и усталость от напряженного дня превратили подъем в изматывающее испытание. Не дойдя всего пару этажей, оба, не сговариваясь, остановились. «Андрюха, подай водичку, она у тебя в пакете», — попросил мужчина, шедший вторым. «Слушай, да тут идти всего ничего». «Таранов, это ты у нас любитель бегать-прыгать и заниматься прочими непотребствами. А я уже человек немолодой, мне и у ворот фитнеса хватает. Так что гони воду». «Это с каких пор ты, Иван, стал немолодым?» «А вот как вторая дочка родилась, так и почувствовал», — засмеялся тот. О том, что же будет с другом после рождения у жены третьего ребенка, Андрей решил не спрашивать. Гагарин еще пару лет назад намекал, что подумывает уходить. В 35 лет он уже пережил пик своей карьеры. Поиграл за океаном, а сейчас все свободное время предпочитал посвящать семье. «Когда-нибудь ты меня поймешь», осушив залпом полбутылки воды, уверенно сказал Иван. «Да, чудеса в жизни бывают. Во всяком случае, плохие, точно». Закончив с водопоем, мужчины снова взялись за сумки и двинулись выше. Два лестничных пролета после передышки дались легко. У открытых дверей их уже ожидала невысокая симпатичная женщина. Ее рыжие курчавые волосы были собраны в хвост, а на щеках и курносом носу золотилась россыпь веснушек. Очередная беременность сделала их еще ярче, придавая женщине неповторимое очарование. «Таранов!» — с радостью воскликнула она. «Да неужели Иван соблазнил тебя зайти на мои голубцы с плюшками?» «Привет, Машуня!» И Андрей, опережая друга, обнял встречающую. «Ты выглядишь потрясающе, хорошеешь с каждым днем. А где моя невеста?» Мария рассмеялась, указывая себе за спину. «Уже час у зеркала крутится, красоту наводит. Хорошо хоть старше у бабушки, иначе поругались бы из-за зеркала». «Попал ты, друг», — Иван похлопал Таранова по плечу. «На этой точно придется жениться. Она от тебя так просто не отстанет». Все дружно рассмеялись, не заметив, как на пороге квартиры застыла с восторженным выражением лица маленькая рыжеволосая девочка, вся в мать. Она робко улыбалась и теребила подол нарядного желтого платья. «Привет, Варвара Ивановна». Андрей скинул сумку и два шага добрался до девочки. Та протянула к нему ручки и, весело хихикая, позволила усадить себя на шею. «А ты потяжелела. Мама тебя вкусно кормит». «Мама всех вкусно накормит». Мария хмуро смотрела всю компанию. «Но давайте уже зайдем в квартиру». «Все за мной». Иван первым вошел в дверь. Трехкомнатная квартира Гагариных, сколько Андрей ее помнил, всегда представляла собой шумный проходной двор. Друзья Андрея, подруги Маши и дочерей, Многочисленные соседи и родственники. Кого он здесь только не встречал. Гагарина привечали всех. Радушно, весело и шумно. Мария, даже будучи на последних месяцах беременности, неустанно суетилась по дому, убирая и выготавливая на всю семью и прохожих. Она даже в роддом оба раза умудрилась попасть в поварском переднике. Вот и сегодня хозяйка расстаралась больше, чем следовало. Вымотанные долго тренировкой мужчины на добавку смотрели с тоской. «Машенька, да присядь ты уже», — не выдержал Иван. «Мы скорее лопнем, чем съедим такую гору еды». «Да, Машуль, мы как колобки». Андрей аккуратно пересадил ягозу Варю с одной своей ноги на другую. Девчонка здорово помогла ему расправиться с добавкой. Куда ж теперь без нее? «Таранов, молчи уже», — усмехнулась женщина. «Тебе до колобка еще есть и есть, так что взял вилку и вперед. Знаю я, как вы, одинокие мужики, питаетесь». «Золотая у тебя Машка, друг», — Андрей задорно улыбнулся. «Если бы мне такая попалась, сразу бы женился». «Андрей, тебе такая, как я, не подойдет», — хитро сощурилась Мария. «Ты ж тиран и деспот, тебе святая нужна. Та, что боготворить будет и потакать всем капризам». «Да ладно, не такой я и страшный». «Дружище», — уплетая очередной голубец, вмешался отец семейства. «Если Машка сказала, что тиран, значит, так и есть. Она у меня ходячий сканер. Начинай искать святую». «Да где же я ее найду?» Он заботливо потрепал Варвару за косы. «Эта невеста еще слишком молода. А с матерью Терезой я уже опоздал. Но вот сканер. Кое-кого я бы просканировал». «Это ты всю барскую забыть не можешь?» Друг поднял глаза от тарелки. «Запал, что ли?» «Тьфу на тебя!» Андрей скривился. «Мне другое покоя не дает. Зачем она у нас? Не очередная ли грязная афера Скруджа?» «Паранойя у тебя, Андрюха», — хмыкнул Гагарин. «В запущенной форме. Нормальная она девка. И не дура». «Ну, это и я понял». «Угу. Аж два раза к ней катался, выяснять уровень IQ». Иван отложил вилку. «Ты меня, конечно, сегодня удивил. Вся команда теперь уверена, что ты к ней клеился. Какой черт тебя дернул?» «Она не в моем вкусе, ты прекрасно это знаешь. К тому же слишком наглая и самовлюбленная». «То есть от прежних твоих клуш отличается и цену себе знает?» Вместо ответа Андрей налил Варе сок и сам не заметил, как тут же выпил весь стакан. Ничего не понимающая девочка удивленно смотрела на своего кумира. Мария с Иваном переглянулись. На другом конце города, в новом престижном районе, в этот вечер тоже было не скучно. После изысканного легкого ужина Александр Михайлович Барский отпустил прислугу домой, оставшись наедине со своей гостьей. Любимая племянница в последние годы бывала здесь нечасто, да и то в основном по делу. То информацию о ком выведать, то советы спросить. Он сам приучил ее ценить собственное время, потому не обижался. «Настюша!» Барский хитро сощурился, отчего на высоком лбу проступили неглубокие морщины. Мимика он пользовался редко, только когда хотел показать свою благодушную расположенность к собеседнику. «Судя по тому, что за ужином ты не проронила ни слова, сейчас начнется оформленный допрос. Я угадал?» Молодая женщина напротив весело улыбалась. «В проницательности дяде не откажешь. Свои миллиарды он заработал не в лотерею». «Дядя Саша, я, может, просто соскучилась». «Со мной, уважаемый пресс-секретарь, можешь не юлить», — улыбнулся тот. «Кстати, поздравляю с началом работы. Парни уже устроили тебе боевое крещение». «Почти». Почему-то сразу всплыл в памяти пронзительный взгляд капитана. «Я им не понравилась». «Кому конкретно?» «Тренеру и капитану». «Я догадывался, что так будет», — мужчина цокнул языком. «Дядя, так значит, причина есть?» «Не бери в голову». Барский отмахнулся, как от докучливой мухи. «Ничего они тебе не сделают, я ручаюсь. Этот Градский просто старый маразматик. Если бы не блестящие результаты в прошлом году, я бы давно настоял на смене тренера». «А Таранов?» «Что Таранов?» Настя вся подобралась. На правду и надеяться не приходилось, но в чем именно сожжет дядя. Это было важно. «Андрей неблагодарный, взорвавшийся выскочка. Я дал ему шанс показать себя в лучшей команде лиги. Я дал ему баснословный гонорар и статус капитана. А он — щенок». Водянистые глаза дяди злобно сверкнули. а руки собрались в кулаки. «Слишком много эмоций», — с удивлением заметила Барская. «Настя», — дядя наклонился вперед и произнес наставительным тоном. «Держись от него подальше. За привлекательным фасадом там нет ничего хорошего». «Да я как-то и не рассматривала его в этом смысле». «Ты умница, я всегда это знал. А капитан пусть гоняет шайбу и машет клюшкой. Ему заплачено». «Но все-таки в чем причина вашей с ним неприязни?» Насте отчаянно хотелось докопаться до правды, хотя бы полуправды или нескладной лжи. Дальше нюх опытного журналиста сам возьмет след. Знать бы направление. «Милая, мы так редко с тобой видимся. Давай не будем портить друг другу прекрасный вечер». Александр Михайлович был сама любезность. «Ни один игрок команды или тренер не посмеет мешать твоей работе. Я об этом позабочусь, клянусь. Скоро все наладится, в конце концов. Это была моя идея пригласить тебя на должность пресс-секретаря. А мои идеи всегда реализуются успешно». «Я верю». Гостья нацепила на лицо фальшивую улыбку. На большее, похоже, о дядюшке не стоило рассчитывать. Он слишком хорошо умел держать глухую оборону. Домой она вернулась поздно, уставшая и недовольная. После общения с дядей вопросов стало еще больше, хотя, казалось бы, куда уж больше. Александр Михайлович в своей стихии был настоящей акулой, и хоккей его хищного подхода не миновал. Не доверять собственному тренеру и капитану команды — это даже не паранойя. Что-то он утаивал, и, судя по тому, что не признался даже ей, дело было нечисто. В подобных случаях лучше включить благоразумие на максимум и убрать ручки прочь от чужих тайн. Какой бы любимой и единственной родственницей Настя ни была, работа для дядюшки всегда была дороже. Оставалось сделать ставку на капитана. Тот молод, эмоционален, взрывоопасен и фамилию ее на дух не переносит. Значит, и причины вражды в секрете держать не будет. Еще одна-две стычки, и все раскроется. Нужно только запастись терпением. А уж ждать и терпеть она умеет, как никто другой. Дядя, видимо, сам до сих пор не осознал, что, воспитывая ее с 7-летнего возраста, вольно или невольно передал некоторые своих качеств. Даже его манера лгать была ей знакома и понятна. Он сколько угодно мог рассказывать, как помог нынешнему мне благодарному капитану и как его золотил. Но что-что, а в игре местного Тора она уже видела. Он клюшкой всегда намажет себе на хлебушек с корочкой. Лишь предупреждение дяди касательно личной жизни Андрея Барскую позабавили. Подумать только. Ее прозорливый дядя боится, чтобы она не завела с Тарановым роман. Она — роман с Тором. Настя сейчас, вспоминая напутствие Александра Михайловича, еле удержалась от смеха. Этот отечественный вариант скандинавского бога грома и молнии, может, и производил на дамочек неизгладимое впечатление, но не на нее. Здесь чары Тора были бессильны. Как бы ни манил пронзительный взгляд, как бы ни хотелось снова прикоснуться к сильной спине. Пусть большой кот охотится за другой дичью. С ней этот фокус не пройдет. Нет, ни с кем и никогда. Хватит. Настя закончила с приготовлением ко сну. Натянула на голое тело просторную майку и легла спать. Денек выдался насыщенным, и никто не смог бы дать гарантию, что завтрашний будет лучше. Стакан теплого молока с медом постепенно начал действовать. И Барская медленно, незаметно перешла границу между явью и сном. В квартире царила полная тишина. Ни тиканье часов, ни грохота соседей, ни шума машин под окном. Тихо, пронзительно тихо. Как в фильме ужасов или в кошмаре. Это было словно в прежней жизни. Тень взмывали то вверх, то вниз. Завывая жуткую песнь и хихикая, а затем резко, стремительно расступились, выбросив ее в далекую декабрьскую ночь. На небе не было ни луны, ни звезд, лишь тусклый, блеклый свет от фонарей у дороги. Но толку от него было мало. Желтые лучи немилостливо тонули в толще снегопада. Снег все не останавливался. Он крупными, хлесткими хлопьями летел ей навстречу, бил по щекам, ослеплял глаза. Студеный шквалистый ветер пронизывал насквозь и сбивал с ног. Короткий полушубок ни от чего не спасал. Она замерзала. Каждый шаг давался с трудом. А ведь пройти было всего ничего, от стоянки до подъезда. 200 метров по прямой. какая в сущности мелочь. Но не сегодня. Ноги неумолимо вязли в сугробах, проваливались до колена. Холод, жуткий холод тут же опутывал до боли, до потери чувствительности. Словно и не ноги это вовсе, а деревяшки, привязанные к телу. Еще нет и половины пути, а они уже не слушаются. Они чужие. Растираю по щекам слезы, косметику и проклятый снег. Она напрягала все силы, но двигалась вперед. Как угодно, хоть на четвереньках, хоть ползком. Но выберется. Иного выхода нет, только смерть. Впереди непроглядная стена и надежда. Позади все та же стена, да заметенная снегом машина. Плачь и иди. Настя резко подскочила в кровати. Спустя пару секунд рука нашарила выключатель ночника. И спальню залил мягкий теплый свет. «Сон. Это только сон», — прошептала она сама себе. «Все прошло. Закончилось». Эти слова Анастасия Игоревна Барская повторяла далеко не первый раз. Страшный сон, кусочек из мозаики далекого прошлого, возвращался слишком часто. Тогда в одночасье переменилась вся ее жизнь. Но платить за быстрые изменения приходилось до сих пор. Во снах и наяву, днем за днем, смиренно принимая свою ношу и не надеясь на иной итог. Лучше так, чем постоянно притворяясь и боясь разочаровать.